Об остальном я позабочусь. Простит ли она меня? Я знаю Тиету, она и значения не придаст этому. Положись на меня. С опозданием на 2 часа и 10 минут наконец прозвучал клаксон Маринетти, Жаиро. Все засуетились. Перпетуа и падре Мариано командуют парадом. Маринетти появляется в конце улицы. Слышится первое, правда, несколько преждевременное всхлипывание. В первом ряду семья. Печаль выражена взглядами, слезами, одеждой. Выступил на шаг старый Зе Эстевис, жующий табак. За ним остальные родственники, все в трауре. Священник, мальчики из церковного хора, влиятельные персоны, дона Кармазина с букетом в руках. Веселые краски цветов не гармонируют с траурным крепом и плачем. «Это особо, чтобы выделиться, пренебрегает самыми святыми чувствами», — негодует Перпетуа, лицо которой закрыто вуалью, приколотой к пучку на затылке. Далее богомолки и прочее население. Маринетти приближается. Жаиро за рулем, пассажиров немного. Разговоры смолкают. Перпетуа пристает на цыпочки. Как только тетка высадится, он удерет, чтобы сбросить башмаки. Маринетти останавливается, устало ворча. Из 12 пассажиров последними в дверях появляются тетя Антониетта, а за ней девушка. Перед ними успевает соскочить Жаиро с чемоданами и сумками долгожданных путниц. Неужели это она? Перпетуа охвачен сомнением. Не может быть. Ведь тетя должна быть в трауре, с черной вуалью на лице, как у его матери. Не может быть, чтобы это была она, эта киноактриса, эта Джина Лола Бриджида. В двери автобуса на ступеньке величественная Антониетта Эстевис. Ослепительная, высокая, пышная, с длинными белокурыми волосами, не спадающими из-под красного тюрбана. Такого же красного, как и трикотажная спортивная блузка, простая и элегантная, подчеркивающая упругость высокой груди, которая выглядывает из низко расстегнутого ворота. Синие джинсы Ли обтягивают бедра и ягодицы. На ногах изящные гаванские мокасины. Единственная темная деталь во всем одеянии вдовы — очки с дымчатыми квадратными стеклами. Изумление длится какое-то мгновение. Нет, огромное время, вечность. Перпетуа торжествующе восклицает. «Мама, тетя не в трауре, значит, я могу снять башмаки и галстук?» Антониетта замерла на ступеньке автобуса. Перед ней семья в черных одеяниях по случаю смерти Филиппы, незабвенного супруга. А она, вдова, в синем и красном, в открытой блузке, в джинсах Ли. Боже мой, как она не подумала о трауре. А вроде бы предусмотрела каждую мелочь, тщательно обсудила все с Леонорой. И вот забыла самое главное. Но Зе Эстевис выплевывает пережеванный табак и протягивает к блудной дочери руки. «Дочь моя, я уж думал, никогда больше не увижу тебя. Но Бог не спаслал мне это утешение перед смертью». С высоты ступеньки Маринетти Антониетта узнает отца. Отца и его посох. Тот самый посох, что прогуливался по ее спине в памятный день. В горле рождается слабый смешок. Не в силах сдержать его, она вздрагивает. Когда смех непроизвольно вырывается наружу, Тиета едва успевает закрыть лицо руками, прежде чем сойти со ступеньки. Все бросаются утешать плачущую вдову, блудную дочь, с трудом подавляющую рыдание в объятиях отца, волнующее мгновение. Даже Перпетуа не сдержалась. Элиза и плачет, и смеется. Она вдруг почувствовала облегчение, ведь сестра точь-в-точь такая, какой она себе ее представляла. Одна дона Кармазина удивилась курьезному звуку, вырвавшемуся из уст вдовушки, но все же приближается с цветами, так удачно сочетающимися с ярким дорожным костюмом Тиеты. в то время как Тиета переходит из объятий в объятия,